едва не подпрыгнул от неожиданности. Резко развернулся на пятках, а там некромант стоит. Черная мантия до земли, капюшон скрывает лицо, только белоснежную бороду до середины груди видать. Да, сглотнув ком в горле, ровно отвечаю, можете приступать. Хе-хе, некромант потер костлявые ладони. Господин Дигар, можете передать милорду Рилафу, что все сделаем в срок. Книга бездны дрогнула после кивка, а между нами вырос из земли обелиск бездны. В темной вспышке появляются некроманты, облепили труп Вилмака как мухи, восторгаются материалом. А мне уже слишком осточертело это место, чтобы наблюдать за работой некромантов. Сюрприз для ангелов выйдет отличный, надо будет на форум заглянуть в ангельский раздел. Посмотрю хоть, во что этот инст превратится для ангелов, если не забуду. Касание обелиска, серебро строк, переместиться, город демонов. Пора получать награду и новый класс. С должно хватить почти ровно до 10 уровня. Чернота переноса сменяется тихим окружением города. Опа, перенесло прямо к башне. Площадка Рилафа прямо над головой, только взлететь осталось. Мысленное желание, за спиной тяжелеют крылья, оттягивают назад едва ощутимым весом. Расправил с наслаждением, почему-то чувство расправленных крыльев похоже на приятное потягивание руками. Сразу бодрее себя чувствую. Взлетел к Рилафу. Обстановка у высшего как в прошлый раз. Стол с картами и бумагами, артефакт а-ля колючий глобус крутится. Только теперь Рилаф выглядит расслабленно, сидит, бокал с кровью в руке покачивает, да ноги на стол еще закинул. Справился, лениво приоткрыл один глаз Рилаф. Так точно, молодец, безразличная похвала, без огонька эмоций. Держи награду. Мановение руки высшего и книга бездны сильно дрогнула. Почти боднуло в бедро тяжестью тома. Я дернулся, крылья жжет. ТЦ, не сдержался, скривился. Крылья стали темнее, а на сгибе появился мелкий коготь. Следом теплеют рога, их рост отдается в черепе легким хрустом. Теперь могу похвастаться рогами длиной с большой палец. Эссенции на 10 уровень хватит? Рилов спросил и зевнул. Да так сладко, что я тоже зевнуть захотел. Хватит, дайте мне минутку. Да хоть целый день, хмыкнул Рилов. Какой-то он добрый сегодня, аж не верится. Ну да ладно, на этот раз надо поправить невзрачные десяточки в статусе. Живучесть 10 равно 11. Выносливость 10 равно 11. Физическая мощь 10 равно 11. Так-то лучше. Шкалы здоровья и стамины чуть выросли, а инвентарь увеличился на слот. Загруженность тоже снизила проценты. Теперь хоть не буду бояться поменять шмотки на более тяжелые. Заодно глянул на новые крылья. Крылья демона 9 ранга. Физ. Защит плюс 20. Маг. Защит плюс 15. Требуется. Карма. 200. Темные крылья одного из низших демонов. Продержат в воздухе 120 сек. Нельзя передать. Улучшаются вместе с рангом в иерархии бездны. Урон по крыльям засчитывается персонажу. Полет доступен только там, где есть небо. Выросло требование к карме. Но мне хватает, после убийства босса кармы у меня 300, зато взамен крылья даруют чуть больше защиты и вдвое больше времени полета. Настроение все лучше и лучше. Ух, налетаюсь теперь, обойдемся без церемоний, вырвал из грез Рилов. Лови, перед лицом зависают 5 предметов. Рилов комментирует каждый. Камень башни, инкрустируется в твою книгу бездны, на последнюю старицу, перенесет тебя к моей башне откуда угодно. Заряжается после активации около часа. Черный шестигранник в ладонь размером, серебром гравировка в виде башни. Книга поглотила камень без следа. Перстень призывателя. Почетный знак твоего нового статуса и класса. Одевай сразу, на правую руку. Делаю, как сказано. Черный обод с рубином в оправе, без лишних финтифлюшек, выглядит массивно, закончено и красиво. Перстень призывателя. Маг. Защита. 15. Интеллект. Плюс 2. Мудрость. Плюс 2. Тяжелый на вид, но невесомый перстень. Это украшение связывает мага с бездной незримыми узами контрактов, позволяя призывать на службу твари прямиком из бездны. Нельзя улучшить, зачаровать, передать, продать. Перстень ощутимо зажал указательный палец, кольнул кожу горячим ободом металла, рубин ярко сверкнул кровавым светом, озарив лицо Рилафа и ослепив меня на пару секунд. Проморгался от черных мушек перед глазами. Тянусь к последним и самым вкусным плюшкам. 3 страницы навыка, снова зевнул Рилов во всю пасть. Там сам разберешься. Если кратко, то теперь сможешь призвать парочку низших тварюшек бездны. Много команд поначалу они исполнять не смогут, но чем опытнее ты будешь на пути своего класса, тем больше сможешь отдавать команд. Книга бездны втянула страницы навыков. Черепок на обложке довольно клацнул челюстями. Да, Рилов поднял бокал. Поздравляю. Благодарю, не сдерживаю улыбки, наконец-то докачался. Теперь тебе будут доступны два этажа башни, ошарашил Рилов. Первый и второй. Теперь ты сможешь увидеть входы в них. Первый этаж, мастерская цвергов. Наши рабы сделают тебе что угодно, только плати и тащи компоненты рецептов. Забудь про Гилвара, я его прибил. Теперь на вершине башни будет стоять обелиск бездны, пользуйся. А на втором этаже, твоя личная комната. Можешь оставлять там трофеи, друзей водить, если в списке друзей твоей книги значится. Мебель сам найдешь где взять. Добрый десяток секунд молчу, переваривая новую инфу. Рилов не ждет, пока я вкурю, гонит взмахом кисти. Давай, дуй отсюда. Освоишься с новыми силами, поболтаешь с цвергами и приходи, через час-другой, выдам новое задание. Понял, легкий поклон вместо прощания. Слетел вниз, теперь и впрямь вижу новые входы, ровно под площадкой Рилова, как по линейке. Первый этаж открыл вид на массивную каменную дверь с тяжелой медной ручкой, а на втором мелкая площадочка, копия Риловской, и дверка в башню, неказистая, как огромную доску вбили в стену и пару гвоздей вместо ручки. Вздохнул грустно. Гилвара жалко, прикольный был непись. Даже как-то привык к его шрамированной красной роже и добродушному мгмум. Кто такие цверги, спрашивать не стал, хотя право на вопросы за мной еще осталось. 6 раз могу спросить чего интересного. Лучше оставлю это право на более полезные вещи. А теперь время навыков. Листаются белые страницы, быстро доводя до вожделенного списка. 3 новых навыка. Прям обсыпали меня сегодня всего плюшками. Магия бездны. Навыки призыва равно. Код демон. МП за призыв. 200. Откат. 10 минут. ХП. 150. МП. 50. ФИС. Атак. 20. ФИС. Маг. Защита. 50. Эти твари водятся даже в бездне. Прекрасно прячутся. Только благодаря этому полезному навыку котов еще не сожрали более зубастые твари. За века в бездне коты приобрели магические свойства. Как воинская единица довольно слабы, хоть и ловкие. Используются призывателями как разведчики, позволяя смотреть своими глазами. Мурчание кота-демона ускоряет восстановление маны хозяина. Знает команды. На плечо, разведай, мурчи. О, неплохо. Разведка — это всегда хорошо. А восстановление МП для магического класса – это плюшка не простая, а весьма сладкая. 2-м навыком тоже призыв. Магия бездны. Навыки призыва равно. Лютый бес. МП за призыв. 300. Откат. 10 минут. ХП. 550. МП. 20. ФИС. Атак. 100. ФИС. Маг. Защита. 90. Лютые бесы. Тупые твари, убивающие даже собратьев бесов ради удовольствия. Бесконечная ярость и садизм породили это мелкое чудовище. Лютый бес настолько любит избивать жертв кулаками, что руки приняли облик сросшихся пальцев, превратившись в пудовые кулаки. Призыватели любят натравливать этих тварей на своих врагов, а потом наблюдать, как бес превращает гордых ублюдков в стонущие кровавые куски отбитого мяса. Знает команды. Стой, нападай, следуй за мной. Вот и мясо появилось на место танкового пета. Ха, живем. Осталось изучить последний навык. О, да это баф. Магия бездны. Навыки усиления равно. Разделение судьбы. Стоимость за активацию. 50% ХП, МП, ВИН. Призыватель разделяет с существом жизнь, магию и выносливость. Призывное существо вырастает в размерах, а также приобретает 50% от ФИС и маг-атак оружия в руках хозяина и наносит соответствующий урон. А во, похоже, самый главный навык призывателя на очень долгое время. В принципе, это даже привычно и честно. Призыватель без пета, вата, и сам по себе ничего не стоит. Меня устраивает, буду использовать. Пусть пет сражается, в сторонке балду попинаю. Ну что, покурить в реале и поглядеть, что за цверги такие? Звучит как план. Выход. Глава 7. Цверги, души, петы. В реале покурил и сподобился сварить очешуенно крепкий кофе. Даже запах неплохого табака не перебил горечь и сладость терпкого кофе, зато в игру я захожу с настроением электровеника, готов хоть пол подметать, хоть вибратором служить, лишь бы что-то делать. Редко пью настолько крепкий кофе, вот и вставляет не по-детски, куда там дорогущим энергококтейлем. Продаются в любом супермаркете, но наклейка противопоказания их столько, что главное этикетки иногда не видать. Нафиг такое счастье, лучше кофе. Дед пил, отец пил, и я пить буду. энергетики для мажорчиков. Игра встречает теплым летним солнышком, на небе не облака, синева небесная. Громада башни бросает столб тени на землю, но не дотягивается до границ барьера и домов. Так, я вроде с цвергами познакомиться хотел, они на первом этаже башни. Ранее скрытые, теперь каменные двери буквально бросаются в глаза. Две створки врезаны в сероватые плиты башни с идеальной точностью, словно сначала тут стояли двери, а потом башню на них поставили. Хотя, это же игра, откуда я знаю, как тут все ставили. Может, тупо втыкали 3D-объекты от сложных к простым. Или дизайнеру было в лом косяки прорисовывать. Только коснулся медных ручек, как камень дверей дрогнул, створки открылись навстречу без скрипа и напряга, как на магнитных петлях из Макдака, плавно и тихо. Внутри громадный круглый зал, потолок куполом, усыпан магическими светляками настолько, что свет палит прожекторами, не оставляет теней внизу. А зал разделен на три части, разделение четко видно по разному хламу и инструментам. В первом валяются груды оружия, верстаки так и сяк стоят, парочка наковален на боку лежат, прямо посреди прохода. А еще всюду пирамидки светящихся шариков, на светляки не похожи, коснуться их не хочется. Особенно вон те, ярко-красные, как горящие изнутри кровавым пламенем. Куда ни кинь взгляд, оружие, посохи, мечи, топоры, ножи, луки, на стенах, на полу, на стойках. Только создатель этого сможет разобраться, где тут что лежит. Случайно задел груду с ржавыми клинками, один ножик упал с верхушки, звенит по каменному полу. Эй там, басовитый рык из-за груд оружия, дверь не закрывай, пущай проветрится. Ага, крикнул в сторону рыка, что там за тварь такая сидит. Я думал, знаю, что такое басовитый голос, но оттуда таким густым баском долбанули, что аж мурашки по коже. Чего там застыл? Снова рыкнули из хлама оружия. Иди сюда. Пока искал путь среди гор хлама, успел глянуть на две другие части зала. Во втором разные металлы с литками, цепочки, камешки драгоценные, ну и шарики энергии непонятные тоже кучами валяются. Оттуда доносится мерный стук, как маленьким молоточком по дереву, тук-тук. А в третьей доспехе, проще сказать, чего там нет, ибо стоек с броней завались просто. А вон шлемы неровной пирамидой, из стали и железа, а вон золотой торчит. А это что, диадема? За кучей шлемов длинная линия манекенов с доспехами, от простых до самых вычурных, есть даже очень красивые, типа вон того, черный металл, узоры золотом горят, наплечники крыльями и черепушки на сочленениях. Прям доспех черного властелина, блин, не надо быть умником, чтобы вкурить. Тут сидят бронник, оружейник и ювелир. Полный набор мастеров для любой экипировки игрока. Удобно, что все тут. Обошел злосчастную груду ржавых мечей, а за ней чистота и порядок, чуть возвышенная площадка для работы. Наковальня блестит боками, горны с вытяжкой, а жар оттуда так прет, что аж ресницы трещат. Всякие столики с молоточками и кувалдами, приблуды кузнечные, которым я даже и названия не знаю. А посреди всего этого добра стоит карлик, росту мне по пояс, зато в остальном богатырь. Плечи, во, грудь на полчаса подводного плавания, ноги, столпы, хрен с места сдвинешь. А ручище толщиной уже с мою ногу, бицухи таки, бодибилдеры расплачиваются. Башка вот только лысая, как коленка, бруи, цверк оружейник. Обернулся, откинул клещи в сторону, пялится, разглядывает. А я его рассматриваю. Рожа у него, как из скалы вырубили, все резкое, скуластое, только нос круглый, мясистый, как гамбургер. Подбородок такой мощный, что боксер руку о челюсть такую сломает. И самое главное, рога во лбу, как у меня, черные, кверху загибаются. Здорово, спокойно наглядевшись, приветствует Бруи. Ну привет, я Дигар. Бруи, хлопнул ручищей по груди цверк. Ты чего так пялишься? Цвергов не видал, сбил с толку, коротышка, нет, чего, едва не подпрыгнул Бруи, кустистые брови сошлись на переносице, не слышал, орет так, что у меня волосы на макушке шевелятся и уши закладывает, совсем оглох от кузницы, карлик хренов, нет, цверги, все еще с надеждой произносит Бруи, нет, темные гномы, кузнецы глубин, оружейники бездны, кузнецы бездны, что, вообще ничего, извини, пожал плечами, даже забавно так отнекиваться, ведь что-то я все-таки слышал, точнее, читал в описаниях. Чтоб тебя, Бруи со смаком харкнул в горн, зашипело, отсос по-цверски хотя бы, чего, тут уже я тяну с удивлением. Ну, это, пытается изобразить кузнец. Суккуба ложится на спину, ты пихаешь ей сверху твердокаменный член, как киркой по роду долбишь в глотку, глак-глак, слюни в стороны, как искры. Отсос по-цверски, ептыть. Ха-ха-ха, не сдерживаю смех, хохот звенит на весь зал. Нет, извини, но обязательно попробую. Может, проще будет самому рассказать, что вы за народ такой. Я из нового поколения, вот и не бум-бум. А, с облегчением выдохнул Брури, бедолага аж вспотел, показывая знаменитый отсос. Так бы и сказал. Гномы мы, бывшие. Во времена второго цикла нас, гномов, не осталось почти. А истребляли нас и демоны, и ангелы, не особо разбираясь, кто там под ногами путается. Раздолбали горы, как пустую породу. И вот в те времена появился в клане Железной Руки один демон, да непростой, архидемон. Для значимости Брури аж палец поднял, больше на гвозди из мяса похожий, да бровями поиграл. Я кивнул важно, типа оценил момент. Брури кашлянул, огляделся в поисках попить, не нашел, дальше продолжил. Так вот, архидемон знания, сам к нам, значится, пришел. Со старейшинами поговорил и все обвал. В смысле, что же тупой-то такой? Буркнул под нос Брури, но с его голосом это все рано что крик. Продался наш клан демонам, с потрохами, вот в каком смысле. Знания о мастерстве, да такие, что любой гном душу продаст. Ха, мы и продали, хе-хе. Теперь вот без не служим, уже тысячи лет. А собратья бывшие нас цвергами прозвали. Это значит, продавшие душу. Завидую просто. Ясно, хмыкнул я на такой рассказ. Извини, что сразу не признал. Думал, гномы с бородами ходят, а у тебя и рога еще. Брури в ответ захохотал, да так, что аж слезы из глаз брызнули. От избытка чувств хлопнул мозолистыми ладонями по коленям, мощно так, по полу дрожь прошла, и, всхлипнул цверк, они ж это, чего бороды носит, чтобы от зависти к нам жевать чего было, и на рожах досады было не видать, когда пытаются наше творение повторить. Понятно, из вежливости улыбнулся. Не жалеете, да не в жизнь. Тут же ответил Брури. Нам такое доступно, ух, да и живем под рукой самого архидемона знания. Безопасно, твори чего хошь. А бывшие собратья пуст слюной от зависти давятся. Зарылись в свои горы и бороды не покажут. Гордости полные штаны, а на деле, тьфу, трусы. Почему это? Подзуживаю его на откровенность. Да потому что хер ты хвалебный для демонов и ангелов, плюнуть и растереть, вне гномских залов, чего они могут, с неба хрена си пятно с дерьмом осталось, хирт, хирт, а, вспомнил, типа самой крутой оборонительный строй в истории фэнтези, ладно, я понял, закругляю разговор, меня к вам высший послал, сказал, вы экипировку справную можете сделать, то ж, приосанился Брури, оружейник, а там вон хмырь сидит, он ювелир, только он не разговорчивый особо, но ты пивка бочонок ему подгони и вмиг подобреет. Хе-хе, а вон там, за стойкой с доспехами, да не туда смотришь, вон, где золотые стоят, ага, там двали, это бронник, ты у нас кто, призыватель, ну, мантии он тоже умеет, договоришься, а я тебе посох могу сделать или улучшить ранговый, кстати, перебил аккуратно Брури, поймав на вдохе, раньше этим Гилвар занимался, за что его Рилов убил, не знаете, безразлично пожал плечами цверк, туда и дорога. Предатель он, давно пора было, мутная эта история, да и не для твоих ушей, понял, сдаю назад, портить отношения с этими карликами не стоит, посох мне бы улучшить, я 9-го ранга теперь, а посох 10-го еще, Брури оживился еще больше, глазенки черные блестят, руки потирает, шмыгнув мясистым носом, он осклабился и заявил, не так быстро, парень, мы творим из душ, а не из даров гор, сказал и замолк, улыбочку только корчит, злостную да ехидную, чего, прерываю напряженное ожидание, ничего, ошарашил Брури, зарылся в кучку клинков возле горна, искры оттуда сыпанули прямо на макушку, а ему по барабану, дам тебе одну штуку, о, нашел, держи, кубик, обычный кубик из черного металла, никаких узоров, матовые бока, на ощупь шершавый, как наждачка, Брури слегка наклонился, шепотом вещает, куб душ, ты ведь хотел узнать про Гилвара, вот такую штучку он передал одному кузнецу из ангелов, а тот в ответ открыл секрет улучшения оружия, теперь мы умеем улучшать вещи камнями бездны, а ангелы сумели переделать куб под свои нужды, теперь у них алхимические кубы есть, два предателя кузнеца обменялись секретами, а проблем огребли обе стороны, но, между нами, зря Гилвара так наказали, хороший он был демон, за мастерство был, пожалуй, тихо соглашаюсь с Цвергом. «Делать-то с кубом что?» – спохватился оружейник, голос вернул громкость. «Это просто. Убиваешь кого? Куб забирает душу. Он может хранить сотню простых серых душ. Самый слабый куб душ, но тебе пока хватит. Сколько стоит улучшить мой посох?» Кривая ухмылка на толстых губах оружейника. «Сотню. И 200 золотых за работу. Нахрена вам золото? Чего?» Пожал мощными плечами Брури. «Любим мы золото, вот и весь сказ. Тащи 100 души золотишко за работу и будет тебе оружие. С доспехами и ювелиркой к парням иди. Свои расценки я сказал. Может, не торгуюсь». Брури махнул ладонью, как отрезал. «Ясно все», вздохнул, пряча куб душ в инвентарь. «Скоро приду. Золота у меня хватает. Уже 453 золотых в инсте наколотил. А вот за душами придется отправиться на поля. Поубиваю рабов, заодно питов опробую. К броннику и ювелиру даже шагу ступать неохота, все равно души скажут достать». К экипировке за времена игр уже выработалось особое отношение и порядок. Сначала оружие, потом доспехи и в последнюю очередь бежа и все остальное. От сложного к простому. Еще и стоит все-таки заглянуть в ювелирный в городе и сравнить с Цвергами. Скорее всего, в городе просто как украшения продаются, без эффектов. Для бабс всегда надо иметь в игре что-нибудь красивое, а не черепки на веревочках. Первым делом все же проверю, что там наверху башни. Покинул мастерскую, взлетел на вершину в пару мощных взмахов, воздух под крыльями загудел от натуги. По лицу хлестнуло ветром, и вот подошвы сапог уже касаются камней площадки. Ничего нет, все инструменты исчезли, как не бывало, только сиротливо блестит гранями обелиск бездны, прямо по центру. Хотя, вон в том конце что-то блестит, прямо на краю, а во, красный камень бездны. Не знаю, кто прошляпил, но было ваше, стало наше, убрал в инвентарь. Так, теперь пора на охоту. Страсть, как хочется увидеть питов, переместиться. Поля у города, сожженная деревня, тупик Шермагдада, пепельный лес, в поля. Черная шмарь скрывает небо и землю, на секунду сперло дыхание, словно попал на самую глубину океана, куда никогда не доходят лучи солнца. Тьфу, перенесся, хрипя и отплевываясь. Во рту будто горсть пепла побывала, что еще за новый эффект переноса. Откашлялся, утер слезу. «Ты как, братиш?» — вялый голос рядом. «Я на полях возле леса, на небольшом холмике. Вроде вон там я как раз рабов для задания колотил. Рядом игрок на травке лежит, жует стебель пшеницы. По доспехам не понять, кто такой, еще не видал подобного прикида. Все из тряпок и заплаток, бляхи ржавого железа еле прикрывают грудь, а на голове пиратская бандана. Мутноватые глаза вяло следят за облаками. Ник над головой. Павлин. Нормально, выровняв дыхание, спокойно ответил. Ну огонь тогда все, безразличный ответ. Павлин скосил взгляд, глаза пронеслись по строчкам ника и титула. Епта. Вскочил ракетой с земли. Дигар. От такого взрывного поведения я сам чуть на жопу не сел. Да-да, непроизвольный шаг назад. С психами надо общаться спокойно, не провоцировать. Павлин сплюнул стебель с губ, цыкнул языком, оглядывая с ног до головы. Прикольно ты памперс развел, в глазах пропала мутность, чуть ли не светится весельем. На форуме у ангелов так бомбит, что темы затирают. Пепельный лес второй день гудит. Чего случилось-то? На пару секунд я даже забыл, как мигать, не в курсе. Просто попросил его паровоз из мобов сводить. Ты чего? Всплеснул руками павлин, бляхи железа на груди звякнули. Там такое. Памперсу крылья сам архангел оторвал за сделку с демоном. Прямо посреди городка ангелов. Все охренели просто. Видя по форуму уже час гуляет. А чувак даже на рерол еще месяц не сможет. Прикнинь. Все, что понял из пылкой речи, памперсу я не кисло подосрал. Ха. Жалко его, блин. Но и весело тоже. Павлину мало было просто поглазеть. Еще и за руку схватил. Трясет, словно космонавта встретил. Не иначе. Молодец ты, короче. Кивает павлин. В друзья, ну, да все огонь будет, братиш, я по пустякам дергать не буду. Он так странно сбивается с быстрой манерой речи на вялую и неспешную, что извилины скрипят. Никак не пойму, оглядел парня с ног до головы. Ты косплеишь кого-то или что? Косплей, озадаченно мигнул павлин. Не е, братиш, я в роботов не переодеваюсь, я чисто по погодке кайфую. Ясно, хмыкнул напоследок, кивнул. Ну, давай, кайфуй. Пока. Раскрыл крылья и улетел подальше к лесу, в спину ничего не донеслось, парень видать и забыл, что в друзья хотел добавиться, или не такой дурак, каким себя выставляет, понял намек. Одиночку почище меня еще поискать надо, друзей мне нафиг не надо. Если в реале еще смиряюсь с необходимостью вести более-менее общественную жизнь, в духе поехать на шашлыки или на фильм, то в игре не отказываю себе в прекрасном обществе тишины и спокойствия. Если бы хватало мощи проходить крутые данжи в одиночку, то так бы и делал. А если честно, у меня чуть сердце не встало, когда он узнал меня. Думал уж все, пошла прахом личина, хрен поиграешь. Благо, апгрейд демона изменил яркие черты внешности, меня в таком облике и батя с трудом узнает, а у него с тем же гримом и подменой внешности проблем нет. Режиссер все-таки не такого нагляделся. В этот раз на этом закутке полей между городом и лесом игроков нет. Удачно зашел, мешать не будут. Обернулся, на далеком холмике пара игроков появилась, огляделись, ушли на поля близ города. Павлин за ними ушел. Вот и отлично. Начну с кота. Открыл книгу бездны, нашел страницу навыка с призывом. ХМ, и не как описаний, как призвать. Ну, я хотя бы видел в трейлере игры, как это делается, может и прокатит. А если нет, почитаю на форуме. Ладонь на страницу навыка. Призыв, кот-демон. Гляди-ка, прокатило. Книга бездны вспыхнула синим, страницы трепещут от незримого ветра, а шкала МП просела на положенные 200 очков. Передо мной появился кот-демон. Серая шерсть с черными полосами, жесткая даже на вид. Хвост хлещет по бокам гибким прутом. Коготки острые впиваются в землю иголками. На первый взгляд, просто дикий кошак, чуть больше обычного. Вот только пасть у него, как у чеширского кота из мультфильма «Начало века», почти человеческая улыбка, полная острых клыков. Глазища горят зеленым огнем. Кот огляделся, опасности не увидел, сел спокойно, зеленые глазища уставились прямо мне в лицо. Так, какие он там команды может выполнить? На плечо, разведай, мурчи. Попробуем первое, на плечо, муар, согласно мурлыкнул кошак, гибкий прыжок, острые коготки осторожно впиваются в мантию, кот вольготно развалился на правом плече, разом став похож на экзотический воротник, никакого веса не чувствую, аккуратно погладил его под подбородком, справедливо опасаясь за пальцы, пасть все же внушительная, голубя проглотит и не поморщится, даже там шерстка оказывается жесткой, как железная губка, скребу ногтями. Коту нравится, зажмурился, но молчит. ХМ, попробуем командой, мурчи. Кот как ждал, тут же над ухом тарахтит мурчащим трактором. Шкала маны толчками восстанавливается, навскидку раза в три быстрее положенного. Перестал гладить, коте тут же умолк, да и мана восстановилась. Ладно, попробую твою основную фишку. Вон впереди как раз один раб гуляет с копьем наперевес. Разведай. Кот лениво потянулся, спрыгнул с плеча на землю, а мне как промеж глаз кувалдой вдарили. Картинка перед глазами сменилась на черно-белую, еще и точным фокусом в середине. Кот пошел вперед, пробирается в траве плавно, как камера по рельсам, только с очень убогой линзой. Трава сменилась пшеницей. Ряды колосьев тихо раздвигаются под плавными шагами кота-демона. Вот и ноги раба, в струпьях и язвах, тощие щиколотки едва прикрыты лохмотьями. Кот спокойно прошел промеж ног, а моп и не заметил. Похоже, мой кошак неплохо мимикрирует. Хватит, хрипло командую. Зрение вернулось в норму, а я почуял тень тошноты. В игре, где блевануть невозможно, это аргумент. В реале от таких приколов я бы уже в уголке показывал завтрак. Очень уж необычно, я на секунд 20 словно сам котом стал. Муар, кот вернулся, трется о сапоги. Возвращайся в бездну. Кошак сел, зевнул на прощание и исчез в синем вихре. Теперь только через 10 минут можно будет призвать нового. Я уже понял все его возможности и определил для себя роль такого пета. В первую очередь это поддержка. После боя МП восстановить, да и в сложных местах даже такая мозговыносящая разведка не раз спасет от сюрпризов. Тем более, что пока нет для него команды атаки. Да и в качестве релаксанта погладить кота можно. У меня никогда не было домашнего питомца, даже хомячка. А робота покупать считаю маразмом. Эти хрени даже в роли собак уж больно тупые. Никогда не понимал любителей сюсюкаться с тем же робопсом или котом. Да, без аллергии убирать за ними не надо, но все равно глупость. С тем же успехом домашним любимцем можно считать навороченный утюг. Книга бездны меняет страницу на следующего пета. Призыв, лютый бес. Синий вихрь поднялся и опал искрами, являя боевого пета. Оглядел, кашлянул, сдержав смех. Мда, похож на монстрика из магазина детских игрушек. Но стоит приглядеться, как веселье уходит само собой. Ростом мне до груди, похож на неровный шарик с головой и столбами рук. Бурый мех торчит во все стороны пушистыми прядями. Вот только настоящий цвет шерсти черный, а красная – засохшая кровь. Под шкурой перекатываются бугры мышц, видны проплешины шрамов. Крылышки настолько мелкие, что ясно, в воздух он не поднимался с рождения. Может, потому и лютый. Лютый бес повертел башкой с рожками, обернулся, найдя хозяина. А спереди он еще уродливее. Толстые руки тянутся до земли, заканчиваясь пудовыми кулаками. Кажется, что пальцы давно срослись и превратились в камень, а костяшки только что били что-то острое. Ноги, толстые тумбы, как сваи упираются в землю, ощущение, что и машина не сдернет. Голова, отдельный разговор. Маленькая, с мелкими рогами, угрюмая рожа, черта с бородкой. Шрамы на роже сеткой, нос сплюснутый, похож на свиной пятак. Глаза прячутся за тяжелыми надбровными дугами, как под скалистым козырьком. Бес поднял взгляд, вопросительно хрюкнул. Все можно опустить и не замечать, представляя беса забавным плюшевым созданием, но глаза срываю все впечатления. Лопнувшие сосуды красят белок в красный, змеиный зрачок раздвигает алую радужку. Один взгляд глаза в глаза, и я почувствовал его желание. Боль. Это существо желает причинять боль, пить ее кричащими глотками жертв, наслаждаться звуком хрустящих костей, треском отрываемой кожи. Больше ничего. Ну, привет. Киваю невольному напарнику на долгие игровые часы. Неплохо тебя слепили. Знаешь, даже дрожь берет местами. Улыбнулся бесу, а тот в ответ неопределенно хрюкнул. Знаю, он просто игровое существо, но мне нравится вживаться в роль, так играть интереснее. Что плохого в болтовне призывателя и его существа? Да ничего. Народ дома с хомячками и черепахами болтает, а некоторые и с экраном телевизора умудряются плотно общаться. Глянул в книгу. Так, бес пока может исполнять лишь три команды. Стой, нападай, следуй за мной. О, тут и поменять можно. Для удобства меняю нападай на фас. Проверим. Бес. Бес отвлекся от разглядывания округи. Змеиный взгляд садиста остановился на лице хозяина. Киваю в сторону раба, шагах в 10 от нас. Фас. Бес рванулся вперед, довольно ловко перебирая ногами. В земле остаются глубокие следы от копыт, четкие, как ножом вырезаны. Раб увидел врага, выставил копье, а бес по-простецки вскинул руки вперед. Копье сломано пополам, кулак беса врывается в тощие пузо раба, вырывает кишки наружу кровавым шлейфом. Раб помер с одного удара, исчез с мучительным стоном боли. Бес довольно хрюкает, поднес кулак к лицу, оглядел, мелькает раздвоенный язык, слизывая кровь с костяшек. Бес обернулся на меня, смотрит с вполне ясным желанием. Еще, хозяин. Проверил куб душ, ага, 1 из 100. Души идут, так что простите, рабы. Кивнул бесу, тыкнул посохом на следующего раба. Фас, лютый бес показал мне, что такое настоящая жестокость. Полчаса бесконечного кровавого треша. Оказалось, при желании бес вполне может раскрыть кулак в ладонь. Он вырывал икроножные мышцы рабов и пихал шматья мяса в ненасытную глотку. Валил на землю и дробил позвонки глухими ударами под вопли боли. Вгрызался острыми зубами в гниющие лица, с наслаждением срывая кожу с черепа. Игрался оторванными руками, пока они не исчезали, пинал головы по полю. Половину зверств я специально пропускал, разглядывая пшеницу со следами крови на колосьях. В эти минуты бес был невероятно счастлив, клыкастая улыбка на кровавой роже, а слово «фас» заставляло беса щурить глаза от удовольствия. Чужая боль даже делала его милым. Немного. Все, есть сотня душ. Стой. Лютый бес как на стену налетел. Опустились кулаки, просящая рожа с мольбой в глазах. Хозяин, давай еще. Весело же было. Пора проверить последний навык. Шелест страниц книги бездны под внимательным взглядом беса. Ага, вот и он. Заклинания нет, попробую по аналогии с призывом. Ладонь легла на белую страницу, буквы под ней кажутся теплыми, почти горячими. Разделение судьбы. Ха, сработало. Ха-ха, сипло кашлянул, офигев от неземных ощущений. Из меня вытягиваются 3 толстых нити энергии, синяя, красная и зеленая. Тянутся к бесу, впиваются вплоть жадными змеями. Пара секунд ожидания, а это больно, блин. Как будто вспороли кожу и тянут вены из тела, медленно, неспешно. Нити исчезли. Лютый бес хрюкнул, довольная усмешка плутает по шрамированной роже. Бес разом вырос вдвое, теперь мы с ним наравне по росту. Если грубо прикинуть, просто вдвое вырос во все стороны. Змеиные глаза смотрят в мои, побуждая мурашки бегать по спине. Мои шкалы ХП, МП и ВИН просели в половину, теперь все это принадлежит бесу. Хрустнули каменные кулаки, по костяшкам пробегают алые трещины. А вот и урон от моего оружия добавился. Так, 50% от физ и маг атаки посоха. Примерно плюс 37 урона. Теперь бес сможет одним ударом вносить дамага на 137 единиц. Солидный урон. Неважно, как именно бес бьет, я уже понял, что садистские способы убийства засчитываются как криты или добивания. Хватит с меня кровавого угара, надо передохнуть от такого зрелища. Возвращайся в бездну. Бес глянул с такой грустью, что прямо захотелось спустить его на ближайшего раба. Опустилась голова в притворной печали, как пес, которого ни за что отругали. Вихрь синевы скрыл беса, убрал из этого мира, слишком светлого для такого существа. Я огляделся. Земля в округе покрыта следами копыт, лужи крови и переломанные копья рабов, примятая пшеница там, где бес валял жертв по земле. Внутри все бурлит, кипит, взрывается эмоциями. Это было непонятно, кроваво и жестоко, немного весело и странно. Мне было одновременно жаль рабов и хотелось порадовать беса. Я рад его силе, но ужасает способ убийства. И с этим я буду ходить в игре, вроде и радость, но перекрывается отвращением. Демоны, иначе не назовешь. Перевернул книгу, на задней обложке шестигранник с башней в центре. Камень башни. Одно касание и вихрь черноты скрывает поляну, унося меня от останков рабов и неприятных воспоминаний. Камень башни перенес ровно на верхнюю площадку, рядом с обелиском. Отсюда отлично виден закат за стенами города. Ласковые лучи греют лицо, а ветерок пытается сбросить капюшон с головы, принося легкий запах летнего леса. Я просто молча постоял пару минут, наслаждаясь видами. Солнце заходит за горизонт, на синем небе уже видны тусклые точки звезд. Густая тень от стен закрывает половину города, а вторую красит в розовый. Довольно красиво, вот только бы еще жизни добавить, а то из-за барьера из башни все кажется мертвым. Просто картинка, не надо забывать, я в отдельной зоне. Блин, а иногда так хочется представить, что мир реален, а не игра. Хотя, не в этот раз. Реальным демоном быть не желаю, только отыгрыш. Быть здесь злобным и жестоким, а там обычным человеком, подчиняющимся нормам общества. Разве это не прекрасно? За это люди и любят игры. Закат навевает философские мысли. Хмыкнув, расправил крылья. Поболтаю с цвергами и пойду уже в реал, жрать охота. Спустился на первый этаж, двери нараспашку. Внутри ничего не изменилось, только добавился мерный стук молота и наковальни. На него и иду, на этот раз без труда отыскав нужную тропку к бруре. Цверг встретил ворчанием. «Чего так долго?» — хмыкнул кузнец. Обернулся, отбросил заготовку под меч в груду таких же, а увесистый молот повесил на коль на поясе. Достал из-под фартука здоровый платок, больше похожий на простыню, протер лысину от пота. Теперь башка сверкает в свете горнов, как новогодняя елочка. Говорить ему это не буду, больно уж уверенно коротышка посох держит.